«Конечно, ваша светлость», — улыбнулся князь и добавил, кивнув Нейману. «Герцог, граф Разин делится своими наблюдениями по поводу местной знати, самураев. Ах, да, наслышан. Вы же остановились у Такеда Изаму, верно? Говорят, он по силе почти равен генерал-губернатору. Игорь Аскальдович жаждал сразиться с ним», — добавил Нейман. «Но пришлось действовать иначе. Ради общего блага, конечно, несомненно», — поддержал Авдеев. «Маршал бы одержал верх, в этом нет сомнений. Я лишь улыбался. Не знаю, кто из них сильнее, но Изаму явно могущественный маг. Та огненная буря, которую он поднял в поместье Нагао, вспоминалась до сих пор. Расскажите поподробнее, граф», — попросил Авдеев. «Мы сталкивались с ними только по разные стороны фронта, но до сих пор друг для друга покрыты завесами тайны. Самураи во многом похожи на нас», — чуть подумав, ответил я. «Есть благородные и честные, а есть ублюдки». Я осекся. Ругательства не приветствовались в светских разговорах, но вспомнился Сайго, напавший на Азуми, а затем и Виктор. И слово вырвалось само собой. Дамы сделали вид, что шокированы, но скрывают это, а мужчины лишь понимающе переглянулись. До них тоже наверняка доходили слухи, кто был моим учителем этикета. Их отличает среда, в которой они росли, истоки, а вместе с ними и демоны, которые находились слишком близко, поэтому пришлось искать возможности сосуществовать, а не уничтожать врагов. Сперва это дало им силу, сделало очень могущественными магами, но привязало к традициям, из-за которых они теперь крайне нуждаются в переменах. «Проще говоря, варвары», — хмыкнул Нейман. «Если бы не революция, Россия оказалась бы в подобном положении», — со сталью в голосе ответил я. И мои слова не понравились ни Нейману, ни Авдееву с Горбуновым. Их лица на пару мгновений скривились от недовольства. «И что же вы предлагаете, граф?» — спросил Нейман. «Как дать им перемены, в которых они нуждаются, сосуществовать на взаимовыгодных условиях? Нам есть чему поучиться, герцог, и есть чему научить. Мы можем стать сильнее». Нас прервал официант, принесший выпивку. Все разобрали бокалы, а Соколов отправил его за закусками, да посытнее. А уже после, глотнув немного шампанского, брюнетка жена Авдеева, имя быстро выветрилось из головы, обратила внимание на прическу Алены. «Интересный стиль. Японский, да», — улыбнулась Алена. «Мне помогали местные девушки. Вам тоже нравится? Я могу». «Нет, спасибо», — холодно отмахнулась та. «Варварство мне не к лицу, зараза. Воздух, кажется, похолодел. Женские разборки до добра не доведут, да и как вообще на них реагировать? Мужику можно врезать по морде или договориться, а тут мы с Авдеевым переглянулись. Он выглядел напряженным, даже нервно сглотнул, но боялся, кажется, собственных жен». Блондинка злорадно ухмыльнулась и хотела что-то сказать, но ее опередила Алена. «Ох, простите, от такого холодного голоса у меня мурашки по коже пробежали». Блондинка тоже уловила тон и явно насторожилась. «Приношу извинения, ваша светлость», — продолжила Алена после недолгой паузы. «Я ошибочно полагала, что общаюсь со сведущим человеком, но раз уж вы настолько далеки от моды, Екатерина Петровна, да, вам не стоит применять местные элементы». «Полностью согласна», — теперь похолодел взгляд брюнетки. Причем насколько, что мурашки уже пошли у Авдеева. Я понял это по взгляду. Однако ответный удар нанесла блондинка. «Немного ли речей для наложницы новоиспеченного графа?» — фыркнула она. И Алена замерла. Глаза ее расширились, рука рефлекторно сжалась. «Я понял, что сейчас будет что-то страшное, если не остановить ее». Авдеев и вовсе побледнел, не зная, куда себя деть, а Нейман, засранец этакий, с довольным видом потягивал виски. Во мне тоже вскипал гнев, правда без четкого направления, потому что на Авдеева злиться было глупо, а на его жен позорно. Граф, дворянин, который вступает в ссору с женщиной, даже если получится уколоть словом, это уже будут не бабские разборки, и вмешиваться придется Авдееву. Однако я забыл, что Алена хоть и не была дворянкой, но провела много лет среди корпоратов. В обиду она себя не дала. «А вам, пожалуй, подойдет что-то из коллекции прошлого столетия, Елена Вячеславовна», — мило улыбнулась она. Я не до конца уверен, правильно ли понял подтекст, но блондинка покраснела, и обе женщины выглядели так, словно сейчас из ушей повалит пар. Авдеев занервничал, не зная, куда себя деть. Пара секунд всеобщего молчания тянулись невероятно долго. Я перебирал в голове варианты развития событий и как я мог бы на них отреагировать. Нейман разве что не хохотал в голос, Даже Горбунов растерялся и старался держаться в стороне, пока Авдеев покрывался потом. Но положение спас Соколов. «Эй, ты, как там тебя?» Грубо, громко и пьяно крикнул он кому-то внизу. «Ну-ка швырни мне эту бутылку. Мой бокал пуст, чтоб его демоны побрали». Это было настолько не к месту и неожиданно, что все тут же переключили внимание на него. А затем снизу прилетела крутящаяся бутылка, которую Александр ловко подхватил, достал кинжал и быстрым уверенным движением по-гусарски открыл с легким хлопком. Горлышко брякнуло о пол, опустевший бокал с журчанием начал наполняться. Александр с наслаждением, словно неделю бродил по пустыне, его опустошил, вытер губы рукавом и вдруг заметил, что на него все смотрят. «Что-то не так?» – спросил он. «Вам тоже налить? Ух-ха-ха, старые стервы! Повыдирать бы им налакированные патлы! И не янь, одна срань!» «Да, на приеме Алена сумела сдержаться, но когда мы уехали, ее прорвало. Хорошо, что Державин появился почти сразу после выступления Александра, и Горбунов, который уже настроился на скандал, выдохнул с облегчением и поспешил начать торжественную часть. Члены совета собрались, каждый поднял тост за князя и его сына, а последним выступил маршал. Он и произнес речь. «Ваше сиятельство, князь Виталий Витальевич, здесь, на новых землях нашей империи, вы выполняете чрезвычайно важную роль. Всем нам приходится приносить жертвы, чтобы верой и правдой служить родине и императору. Вам пришлось пропустить рождение сына, наследника». Державин тогда сделал небольшую паузу, во время которой часть присутствующих слишком уж показательно выразили восхищение его словами. «Пусть ваш сын будет таким же крепким, сильным и умным, как вы, князь, и даже лучше, и даже лучше», искренне растрогавшись, повторил Горбунов. «Ура, ура, ура, а-а-а!» На этом, собственно, роль Державина и закончилась. Он кинул несколько подозрительных взглядов в мою сторону, пока общался с Горбуновым и подоспевшими прихлебателями, а затем удалился. Мы же подождали еще немного и тоже попрощались. А как только дверь машины захлопнулась, Алена разразилась длинной гневной тирадой в адрес жен Авдеева. «Замшелые, заплесневелые кошелки, наложницей меня называть, стилим, видите ли, варварский. А сами-то, меня во всей этой ситуации немного утешало лишь то, что Авдееву сейчас наверняка приходилось слушать нечто подобное сразу от двух женщин. К тому же они наверняка пытались привлечь его к обсуждению или даже упрекать его в чем-нибудь. Вдруг раздался звонок. «Тихо», — остановил я Алену. Она резко прервалась, замерла. Поток брани лился бурной рекой, но теперь кран резко перекрыли, и это требовало времени для осознания. «Слушаю, Игорь, нас раскрыли, будь осторожен». Они уже начали действовать. Голос Славы прервался на шум и треск. Связь снова пропала. «Что там?» – тихо спросила Алена. А я бросил взгляд на зеркало заднего вида в салоне водителя. Тот наблюдал за нами очень подозрительным взглядом. Глава 16. Что-то случилось. Алена забеспокоилась, коснулась моей руки. «Пригнись». Яркая вспышка магического огня пронеслась мимо нас. Успели увернуться последний момент, а взрывная сила вынесла заднее стекло. Я подхватил Алену, выпрыгнул наружу, подхватив нас воздушной подушкой. Угадал. Успел перед нападением нацепить именно кольцо ветра, и это спасло наши кости и жизни, потому что машина со свистом затормозила, и из нее вышел водитель, который, собственно, водителем-то и не был. Зараза. В следующий раз надо лучше прислушиваться к собственному чутью. Он напал сходу. Мне удалось только отбросить Алену на обочину и принять удар. Огонь вспыхнул, языками пламени охватил меня с боков, закрывая обзор. Я закрутил вихри, чтобы они поглотили пламя, но противник прорвался сквозь них и атаковал двумя короткими клинками, попутно кроша асфальт под ногами своей магией земли. Мне пришлось пятиться от града ударов, уворачиваться, принимать клинки на щиты боевого пояса. Эх, надо было взять свой меч. Первая стычка получилась короткой, но такой быстрой, что действовал на одних рефлексах. Противник понял, что попытка не удалась, отступил и остановился в метрах 20 от меня. «Кто ты такой?» – прорычал я, снимая пиджак. «Черт, не слишком удобная одежда для битвы на скорость, но делать нечего. Из оружия только боевой пояс и собственная магия». Кристалл по уже устоявшейся привычке висел на поясе в специальном кармашке. «Это неважно», — холодно процедил ублюдок. «Ты скоро умрешь. Это мы еще посмотрим», — прорычал я. Он тоже снял пиджак, под которым пряталась легкая броня, что-то вроде скрытого бронежилета. В каждой руке по короткому мечу танта, Из магии как минимум огонь. А вот это уже ему не повезло. Моими учителями были два могущественных огненных мага, так что он ударил клинком о клинок, выбив искру, а мгновением позже вспыхнуло пламя. Я уже приготовился снова противостоять знакомой стихии, но вдруг вспышка почернела, превратилась в стремительное облако гари и накрыла меня с головой. Зараза, я где-то уже такое видел. Дышать стало очень тяжело. Похоже, он смешал стихии земли и огня, чтобы выдать это чертово облако, и гарь застилала глаза, лезла в легкие, сковывая их кашлем. Пришлось опять действовать практически на инстинктах. Ветром поддерживал вокруг себя чистое пространство, но гаденыш атаковал со всех сторон. Словно, сука, сам растворялся в своем гребаном дыме. Удар, блок, удар, уворот, удар, черт, обманка. Лезвие добралось до защитного поля и со звоном оставило на нем трещину. Постоянный ветряной щит жрал заряд аккумуляторов, словно голодный волк добычу. Нельзя долго возиться с ним, иначе, как там Алена, Атакеда и Соколов, они уже знают, что план полетел к чертям. Снова удар, клинок обхватила магия ветра, и защитное поле не выдержало. Но я успел уклониться, и порез прошел по касательной. Плечо обожгло болью, рубашка мигом прилипла к коже, пропитавшись кровью. «Отвали!» – прорычал я, и направил остатки ветряных аккумов на мощный вихрь, разогнавший дым. Противник открылся, но на лишь на пару мгновений. Еще секунда, и он снова скроется за черной пеленой. Я должен успеть. Это заняло те самые пару мгновений, но я прочувствовал все будто в замедленной съемке. Из кристалла пробежала волна магии, она охватила все тело, а затем из пальцев вырвался огромный поток энергии, словно напор, который долго сдерживала преграда. Плотная, трескучая молния яростно ворвалась в пространство. Вспышка получилась такой яркой, что осветило округу. Дым развеялся окончательно, а вспышка исчезла так же резко, как появилась, а затем наступил мрак и тишина. Я тяжело дышал, пытаясь привести зрение в порядок. Враг еще мог быть опасен. Огляделся. С непривычки все казалось кромешной тьмой, но скоро зрение привыкло, и мне удалось рассмотреть валяющийся силуэт примерно в 30 метрах от себя. Подбежал к нему, готовый в любой момент отразить удар, но не пришлось. Гаденыш превратился в уголек. Я все еще тяжело дышал. Адреналин не успел выветриться, поэтому пришлось успокаиваться сознательно. «Кто это был?» – испуганным голосом спросила Алена. Она молодчинка. Не высовывалась на протяжении всего боя, им вышла только когда враг оказался поверженным. «Кажется, я раньше видела эту магию. Да, на истоке Такиды, в тот день, когда похитили Азуми. Это был он, Идзамаши Кэйсин, судя по всему. Я склонился над угольком. Вряд ли это мог оказаться Бада. А третий, агент британцев, не был японцем. Оставался только Идзамаши, который, по словам Дэйчи, держался британца. Офигеть, я даже имя его запомнил. Что ты делаешь?» – спросила она. «Хочу найти что-нибудь, что поможет его опознать. Сейчас это лишь догадки. Но ничего, одежда сгорела, даже защитная пластина обуглилась. Я тронул ее пальцем, и рыхлая структура осыпалась под ним. Остались только хорошие кинжалы. Я взвесил в руках оба танта. Идеальный баланс, даже рукоять лишь немного обгорела, а лезвия примерно в локоть длиной и вовсе остались нетронутыми. Даже ножны остались пригодными, только обшивка расплавилась. Я прицепил их на пояс. Пригодится. Куда мы теперь? Алена дрожала. Я обнял ее, чтобы унять страх, и спокойным голосом ответил. В поместье Такеда. Надо предупредить остальных, что план придется менять. Мы сели в машину и рванули в путь. Изаму не отвечал на звонки, как и Соколов, который должен был приступить к своей части плана. Похоже, у Исуги каким-то образом обрубили связь. Похоже, легко и просто не будет. Но ничего, нам не привыкать. Враг добрался к цели раньше нас. Мы заметили марево над горой, за которой скрывалось поместье. Я хотел бы ускориться, но педаль и так была прижата к полу. «Игорь, это же...» – вздохнула Алена. «Да, знаю. Но огонь – это тема Изаму. Не волнуйся. Было легко так говорить, но сам я чувствовал, как чаще бьется сердце. Казалось, секунды тянутся бесконечно. Вот заторможу на повороте или сделаю слишком большую дугу, и все, не успею». Приходилось держать себя в руках, сохраняя разум хладнокровным. И каково было облегчение, когда, ворвавшись в поместье и подняв тормозами пыль и пепел, я остановился перед домом и увидел, как Накамура добивает последнего налетчика. Отовсюду несло магическим полем. Металлический привкус осел на зубах, А Алена резко отворила дверцу, прижала ладонь ко рту и согнулась от тошноты. Для нее такое поле было непростым испытанием. «Зараза!» — рыкнул я. «Придется потерпеть, моя хорошая. Здесь сейчас безопаснее всего». Она не ответила, только кивнула, зажмурив веки. А я выскочил наружу и встретился с Хидзаши. «Что произошло? Все живы?» «Изаму, Азуми». «Все целы», — ответил он. «Господин Такеда принял главный удар на себя, а мы разобрались с остальными». Говорил на японском, но мне хватило знаний понять. Со стороны Дадзё уже прибежали братца Сайго. Изао выглядел устрашающе с повязкой на левом глазу и с пылающим гневом правым. Сакаку и Аи тоже еще не отошли от битвы. Братья покрылись гарью, кровью, с их клинков стекали темные вязкие капли. А вот что они начали рычать сквозь зубы, мне уже разобрать не удалось. Кричали наперебой, злобно, яростно. «Эй, парни!» — воскликнул я. «Ни хрена не понимаю. Говорите по одному». «Они говорят, что воины у Исуги явились внезапно». Из-за разрубленной двери вышла Азуми. На лице ссадины, пятна гари и такое злобное выражение, что я понял, что-то случилось. Они напали на нас, словно трусливые крысы, но подохли, не достигнув цели. Их кровь будет удобрением для нашей земли. Выпалив яростно, звонко, Азуми замолчала, вздохнула и ее потянула вниз. Я успел подскочить и подхватить ее, прежде чем она упала. Аккуратно прислонил девушку к стене, а сам присел рядом. «Ей нужна помощь», — прохрипела Алена, которая сама нуждалась в ней. Стресс, страх, потрясение после падения из машины, все начинало сказываться, когда угроза миновала, и можно было немного расслабиться. А повышенное магическое поле этого не позволяло. «Хидзаши, Сакаку, отведите Алену в Дадзё», — приказал я. «Там поле должно было быть слабее». Эпицентр тянулся из дома, насколько я мог опознать. «Сенсей, похоже, находился внутри. А где медведь?» Я оглянулся. Снова появилось нехорошее предчувствие. «Он», — слабо сказал Азуми, — «он погнался за теми, кому, кому удалось уйти», — прорычал вместо нее объявившийся Изаму. Такеда вышел через ту же дверь, что и девушка. Злой, по-настоящему злой, так что даже мне стало не по себе. Я чувствовал, как внутри него кипит огненная буря, настолько сильная, что он не мог сдержать ее полностью, и магическое поле сочилось наружу. Изао и Аи невольно откашлялись и попятились. Им было трудно находиться поблизости. Азуми тоже зажмурилась, и только это заставило сенсея умерить пыл. «Зачем медведю гнаться за недобитками?» — спросил я. «Это было слишком глупо. Значит, они ранили Айка». «Очень сильно», — печально произнес Изаму. «Моя дочь сделала все, что могла, но не знаю, поможет ли это. Лучше бы помогло», прорычал я, вставая с колен. «Иначе я испепелю всех ублюдков до единого». Медведь вернулся через час. Вместе с воинами Такиды он убил налетчиков у Исуги, но явно не утолил свою жажду крови. Выглядел как разъяренный зверь, берсерк на грани безумия. Айка. Когда я увидел ее, побледневшую до синевы, с засохшей кровью на губах, мне вновь захотелось испепелить половину острова. Ее ранили в грудь, едва не задев сердце. Состояние очень тяжелое. Азуми сделала все, что могла, но потратила все силы. Раненых повезли в больницу. Мы с медведем, Накамура, братьями Сайго двинулись в Мацумото предупредить Соколова, а Изаму собрал своих воинов и отправился восточнее, к Саку, откуда должны начать действовать люди Нагао. Если еще не поздно, конечно же, связь так и не появилась. И что с ними сейчас происходило, никто не знал. Байк по здешним дорогам был куда быстрее, поэтому я вскочил на него и рванул вперед, оторвавшись от отряда. Медведь порывался ехать со мной, но я отказал, одному будет куда быстрее. До города добрался до рассвета. Улицы пустовали, люди еще спали, но некоторые личности попадались по пути. Причем выглядели они подозрительно, передвигались группами по 2-3 человека и старались скрыться в переулках. Когда я приближался, штаб Соколова находился почти в самом центре. Это было представительство Министерства снабжения. Я оставил байку у входа и рванул со всех ног. Наш план заключался в мгновенном нападении на Уэсуги. Запад на себя должен был взять Такеда, северо-восток и восток, Нагао. Солдаты Соколова уже занимали позиции в каждом захваченном городе. Вот только теперь, Александр, я ворвался в штаб чуть не с ноги. Игорь, что ты здесь делаешь? Соколов уже полностью избавился от следов недавней попойки, будто он и не выжрал половину алкогольных запасов Горбунова. Нас раскрыли. Уэсуги знает о нападении. Поместье Такеда атаковали, а связь заглушили. Заглушили, провизов, мать твою, ты почему не доложил? Александр рыкнул на солдата, сидевшего за столом с рацией. Тот аж подскочил, торопливо начал проверять связь. «Все целы?» – спросил граф. «Да почти, но сейчас неважно. Ваше превосходительство, глушилки странные», – отозвался провизов. «В смысле? У нас все работает, сигнал уходит, но он будто исчезает. Я такого раньше не видел». «Да чтоб их!» – прорычал Соколов. Солдат выглядел обеспокоенным, но это лишь убедило меня, что другого выхода нет. «Мы меняем план действий», — сказал я. Александр на пару мгновений замер, но затем скривил хищный оскал, а его глаза загорелись азартом. «Неужели это то, о чем я думаю?» «Да», — вздохнул я. «План З». Такеда отправился к Нагао, чтобы передать весть. Солдаты заволновались. Надо полагать, им был знаком этот оскал Соколова, а затем он еще и добавил. «Право слово, Игорь Сергеевич. Где ты? Там сражение. Как же мне это нравится. Рад, что ты рад, дружище. План З. Мы разработали всего 5 вариантов развития событий, но этот получился самым рискованным, дерзким и опасным. Ну, почему все всегда идет именно через З? Однако проблемы на этом не закончились. Ваше превосходительство», — напряженным голосом воскликнул один из офицеров. Я мельком заметил, что он несколько смахивает на меня. Телосложение, форма головы, прическа. «Что такое, Паш?» – откликнулся Соколов. «Японцы. Они движутся к нам, вооружены». Мы выглянули в окно. По улице собирались мелкие отряды, среди которых имелись даже самураи во всеоружии. Похоже, новости о провальном нападении на меня и Такеда уже дошли до них. «Это плохо. Врагов много, а город еще спит. Придется действовать осторожно, чтобы не пострадали люди, а это займет слишком много времени. Эх, раскидать бы всех их, да подпалить хорошенько», — мечтательно произнес Соколов, угадав мои мысли. «Хандан уже наверняка знает, что вы начали действовать, верно?» «Судя по всему», — кивнул я. «Тогда поступим иначе». Он оценивающе взглянул на офицера, который походил на меня. «Павел, а ты умеешь водить мотоцикл?» Мне пришлось отдать свою кожаную куртку и доверить мотоцикл человеку, которого я видел впервые, но это помогло отвлечь мятежников. Пока Павел отправился по ложному пути в сопровождении отряда солдат, они последовали за ним, а мы с Соколовым и 10 его приближенными офицерами незаметно выбрались из города, встретили моих людей и двинулись дальше, к Нагано, где обосновался Уэсуги. Пробирались мы через леса и рощи, по предгорьям, держались подальше от дорог и населенных пунктов, чтобы не попасться на глаза, и никто не успел предупредить Хандана. Вот только оставалась одна проблема. Шум моторов мог привлечь внимание даже из леса, поэтому... «Гребаные лошади!» — воскликнул медведь. «Ненавижу лошадей. Они от тебя тоже не в восторге. Для моего крупного товарища пришлось подбирать особенно крепкого коня, что среди небольших японских скакунов было не самым легким делом». Медведь почему-то не обрадовался плану З. До этого момента молчал, но чем ближе мы к цели, тем сильнее он беспокоился. Даже слишком напрягся как-то. «Мы серьезно собираемся это сделать?» — спросил он вдруг. «Задница, даже название хреновое. Кто вообще так назовет план? Я почему-то думал, что из-за Айка он сам захочет поскорее выплеснуть злость, а З как раз для этого подходил. Но, похоже, дама сердца заставила его чаще думать об осторожности. Наверное, это хорошо. Все будет нормально», — уверил я прерывистым от скачки голосом. «Ударим сразу по голове, разом покончим с мятежом. Только бы Такеда и Нагао подоспели вовремя». «Думаешь, они не могут не успеть?» — нахмурился Александр. «Нагао должны были пересечь горы, внезапно ударить прямо на территории мятежников и вызвать нехилую суматоху. Но кто знает, что Хандан предпринял против них. Нет, сомневаться сейчас нельзя. Должны. Других вариантов нет. Так что будем надеяться, что получится сделать все как надо». «Задница в квадрате», — проворчал медведь. 10 особо доверенных офицеров Соколова жаждали наконец вступить в бой. Похоже, он собрал вокруг себя людей, схожих по духу. Все маги, младшие сыновья не особо состоятельных родов, которым достались только имя, сабля и родовые секреты магии. Не самый плохой набор для старта карьеры, но бывало и получше. И все умели держаться верхом. С самураями Накамура и Сайго в этом плане тоже не было проблем. Это мы с медведем замедляли продвижение из-за неопытности. Но вот Хидзаши всем своим видом давал понять, что с радостью перерезал всех новых товарищей, если бы дело обернулось иначе. Офицеры, к конечно же, не могли не заметить такое к себе отношение, поэтому нет-нет, да поглядывали на парня. Хидзаши, гаркнул я по-японски, хватит думать об убийстве союзников, или ты забыл про свое испытание. Он недовольно фыркнул, но заставил себя остыть. Хидзаши и Зао, Сакакуяи оказались без особых способностей к языкам. Им удалось выучить военный минимум, чтобы понимать мои приказы, но нормально говорить пока не могли. Наверное, это сейчас к лучшему, не смогут сказать лишнего. Похоже, план Александра сработал. Мой двойник отвлек на себя внимание мятежников, и добраться до Нагана удалось без особых проблем. К обеду мы уже наблюдали за городом из укрытия на горной вершины к югу от его окраин. Наган располагался в долине между небольшими горными хребтами, вдоль извилистой реки, которая к западу расходилась на два притока. Мы засели на удобной точке, откуда открывался вид почти на весь город, но из города нас заметить было очень сложно. Изао подсказал место. Владения Сайго располагались недалеко от Нагао. Однако была одна проблема. «Не видно твоих друзей-самураев», — констатировал Соколов. «Может, не прорвались? Если так, то нам конец», — пробурчал медведь. Хандан собрал вокруг себя самых могущественных самураев, предавших Нагао, и поселился в поместье, которое без поддержки военных будет не так уж просто взять, особенно когда там засядут маги высокого уровня. Поэтому план «Задница» так и назывался, что мы собирались провернуть это нелегкое дело, разом кинуть туда самых сильных бойцов Такиды, Соколова и Нагао, чтобы одним ударом избавиться от верхушки предателей. Самый быстрый, надежный, но трудный и кровопролитный способ совсем покончить. Возможно, это играло мне на руку. До обозначенного Державиным срока оставалось всего 3 дня, если получится разобраться с Ханданом уже сегодня. Только вот с текущими силами это будет просто самоубийство. Поэтому мы наблюдали и выжидали подходящий момент, а городок тем временем жил так, словно в нем и не устраивали переворот. Для гарнизона смена самураев прошла незаметно. Соколова оповестили только о подозрительном скоплении самураев в поместье Нагао. Главная крепость оставалась за солдатами, поэтому без прямого приказа никто не решался действовать, но за самураями явно наблюдали. На постах стояли усиленные караулы, но это было заметно только знающим специфику. Ожидаемо. Это все равно, что под окнами дома заметить толпу гопников. Вроде и стоять им там не запрещено, однако подозрения вызывают. Причем не безосновательно, особенно если гопники до зубов вооружены. Слишком мало прошло времени после короткой войны, которая сильно повлияла на японцев. «Ваше сиятельство!» — воскликнул один из офицеров, которого мы оставили наблюдать за Нагана. «Что такое?» Александр подобрался к нему ближе. Самураи зашевелились. Они выходят из поместья. Мы ринулись к наблюдательной точке. Я взял подзорную трубу и навел ее на ворота, откуда парами выдвигались всадники. Все они были при оружии, в доспехах и с явным настроем пустить кровь. Я впервые увидел полностью боевое облачение самураев, и оно впечатляло. Похоже на доспехи, которые я видел в домах Такиды и Нагао, но вместо железа и громоздких шлемов кевлар или что-то вроде того. Но боевых модулей на поясах не видно. «Кто из них Хандан?» — спросил я Хидзаши. «Тот, что во главе колонны?» «Нет, это его брат, Бада, верно?» Хидзаши кивнул. Бада на вид было лет 30-40. По виду серьезный противник, даже шрам успел заработать. Он сумел увести Азуми из-под носа у меня и Такиды, так что ждать легкой битвы не стоило. «Хандан тот, что вышел из особняка», — указал на Камура. Я повернул трубу на дверь дома. Хандан уверенно вскочил в седло, ударил по бокам и пустил коня вскачь. Когда последняя пара колонны покинула двор, он уже выскочил на дорогу и помчался вперед, заставляя прохожих отходить еще дальше. Зеваки боялись, но любопытство брало верх, и за самураями наблюдали почти все прохожие. Только единицы благоразумных убрались куда подальше. «Они уходят», — взволнованно воскликнул Александр. «Нужно бить сейчас, иначе упустим». «Но Такеда и Нагао до сих пор не явились», — возразил медведь. Я снова удивился. «Неужели Айка сделала его таким осторожным?» «Гарнизон в крепости тоже засуетился», — заметил офицер. «Бьют тревогу и поднимают людей. Готовят орудия». Гопники пошли по дороге. «Тоже ничего противозаконного, но дорогу лучше перейти от греха подальше. Или готовиться к драке. Черт, а ведь это может быть единственным шансом на успех. Мы не собирались привлекать гарнизоны, но теперь они сами могут начать потасовку. Хорошо бы сделать так, чтобы они первыми ударили по колонне. Тогда можно было бы выставить нас в положительном ключе и избежать кучи вопросов. «Ну, Игорь», — торопил Соколов. «Самое время». Он тоже видел, что у Исуги держали путь через крепость. Сделать крюк им бы не позволила гордость. К тому же, центральная улица единственная позволяла сохранять порядок движения. Я встал, проверил пояс и клинки, нащупал кобуру с пистолетом, вдохнул поглубже. Нас 17. Я, Медведь, Александр, Хидзаши и Зао, Сакаку, а и 10 офицеров имперской армии. Самураев было 28. Почти все они сильные маги, не чита тем же Сайго. Нам поможет только внезапность, наглость и удача. И мое чутье подсказывало, что стоит проверить, насколько мы удачливые безумцы. Уж безумцы-то точно. Однако прежде, Медведь, подозвал я. Да, надень это. Я снял боевой пояс и кольца. Ты чего это? Нахмурился он. Я и так, бери и не спорь, нет времени. Медведь послушался. Мне отдал свой пояс, куда я прицепил ножны. Сражаться с помощью магии непросто, но у него получится, я уверен. Когда начнется сражение, Медведь окажется единственным немагом во всем этом безумии. Выдвигаемся, выдохнул я. Глава 17. Замок Нагана, гарнизонный пост 16 артиллерийской роты 177 имперского полка. Ты погляди, как прут. Суки, неужто и впрямь решили мятеж поднять? Да погоди ты, Саныч, может, прокатит. Ага, прокатит. Бывалый вояка сплюнул под ноги и затянулся сигаретой, с прищуром глядя на приближающуюся колонну. Хер там плавал, Саня, ты лучше к орудиям иди, стрелять готовься. Да они вроде открыто идут, почесал затылок Саня. Если долбанем, мало не покажется ведь, на понт берут, хмыкнул младший боец расчета, Ванька. Вокруг суетились солдаты, кричали командиры отделения и взводов. Наводчики уже сидели на местах и готовились. Знали, что обычными ружейными и пулеметными выстрелами самураев остановить не так просто, поэтому занимали места за крупнокалиберными орудиями и готовились к плотным залпам из всех стволов. Уже пару дней ходили слухи, что в поместье какого-то крупного местного дворянина, то ли Нагана, то ли еще как, хрен этих японцы разберешь, собрались сильные маги. Солдаты ждали подмогу, но командующий гарнизоном не спешил звать на помощь. Говорят, трухнул перед начальством, мол, если просто так позовет сюда корпус магов, его по головушке-то не погладит, может и вовсе имел с самураями какие-то делишки, вот и тянул. Хорошо хоть командиром крепости поставили проверенного офицера, с этим не пропадут. Дотянул, ска, снова сплюнул Саныч, затем бросил бычок, растоптал его и пошагал к своему редуту. Пулеметы проверяй, Ванька, шевелись, мать твою. Пашка, я тебе снаряд в задницу засуну, если ты его так тащить будешь, понял. Но вдруг ему пришлось резко встать по стойке смирно. Рядом показался капитан Глебов, тот самый командир. Тырищ капитан, сержант Семенов. Отставить. Орудия готовы? Так точно. Капитан Андрей Федорович Глебов был лишь немного старше Саныча, но боевого опыта у него было даже больше. И, несмотря на дворянское происхождение, солдаты его любили за справедливость и умение действительно понимать нужды своих людей. Хорошо, кивнул Глебов. «Без приказа не стрелять». «Так точно». Саныч покосился на колонну. Первые всадники уже ступили в зону прицельного поражения крупных орудий. От таких даже сам маршал Державин, говорят, не устоял бы, но на западной стороне, откуда шли самураи, стояло только две таких гаубицы. За одну из них как раз отвечал Саныч. Все остальное было калибром помельче. Мимо промчался взвод стрелков. Саныч проводил их взглядом и снова почувствовал жуткое желание закурить. «Только по моему приказу», — повторил капитан громче, чтобы все услышали. «Если кто пальнет раньше времени, сам прибью, голыми руками придушу». «Так точно», — хором рявкнули солдаты. Они любили своего капитана и знали, что тот нисколько не шутит. «Мы спустились с горы и двигались между домов, пробираясь сквозь толпы испуганных людей. Местные жители еще слишком хорошо помнили, что такое война, и старались убраться как можно дальше. Те, что остались смотреть за колонной, были в меньшинстве, и я сильно сомневался в их разумности. Правда, нам встречались не только японцы. О, наши! Какой-то мужик резко свернул с траектории и кинулся к нам. Наши! Слава богам, я уж думал. Тут он остановился и присмотрелся. И это все, там же целая куча. Слышь, мужик, свали, прорычал Медведь. И мужик послушался. Тут же заткнулся и благоразумно рванул подальше. «Надо поспешить», — сказал я, — «пока Хандана о нас не предупредили. Вперед, живее!» — гаркнул Соколов, и мы с новой силой погнали лошадей. Нам следовало точно рассчитать время, чтобы ударить в самый подходящий момент. И не только это. Накамура с братьями Сайго отправились напрямик, чтобы исполнить одну мою задумку. Очень опасную задумку. Чертовски опасную, если честно. Но если получится. Через несколько минут скачки нам пришлось оставить лошадей и продолжить путь на своих двоих, чтобы не привлекать лишнее внимание. А когда приблизились к перекрестку, ведущему на главную улицу, резко свернули в проулок, потому что впереди уже показалось начало колонны. Остатки здравомыслящих местных спешили убраться подальше, и только безумцы оставались наблюдать за происходящим. Мы укрылись во дворе трехэтажного дома дальше по улице, чтобы чуть опередить колонну. Накамура и Сайго затаились еще дальше. Должны, по крайней мере, им пришлось двигаться так, чтобы народ не поднял шум, не заметили самураи и не увидели солдаты в крепости. Там, кстати, уже приготовились атаковать, но выжидали, хотя колонна уже находилась в радиусе поражения. Значит, придется все же сподвигнуть их к этому. Надеюсь, моя уловка не провалится. Вся надежда на Накамура и Сайго. Мы построились полукругом. Я заметил, как из окна на втором этаже выглянул ребенок, но его тут же утащили прочь. Идиоты. Нашли время укрываться в доме. Жестом махнул им убираться подальше. Надеюсь, послушают. Итак, у нас мало времени, сказал я. Если обман не сработает, придется нападать как есть. И надеяться, что Глебов сориентируется, вздохнул Соколов. И что атакует так, как нам надо, добавил один из офицеров. Александр знал, кто дежурит в крепости. Сказал, нам повезло. Капитан Глебов, надо запомнить и поблагодарить, если все пройдет хорошо. Топот копыт по мощеной дороге будто отбивал время до решающего момента. Я волновался и боялся. Это хорошо, потому что не боялся бы только наглухо отбитый. Еще с горы мы приметили самураев с головы, середины и хвоста колонны. Благо каждый в цветах своего дома. Медведь, как самый зоркий, сейчас отслеживал движение. 28 самураев, добравшись до зоны поражения орудиями, растянулись почти на сотню метров, оставляя между собой пространство как раз на случай атаки из крепости. Они тоже не дураки, готовились к худшему и старались не сгущаться. Из дома выбежала женщина с ребенком на руках. Пряча взгляд, она промчалась мимо нас, наверное, и не дышала от страха. Немного отлегло. Пора. Просигналил медведь, и сорвались с места. Быстрее, чтобы ноги не подвели от страха, изо всех сил ринулись через двор к главной дороге. Я молился всем богам, только бы получилось. Перемахнул через ограду, мельком заметил шлемы самураев. Только бы получилось. Мы уже вырвались на прилегающую дорогу и бежали без укрытий. Последние полсотни метров. Только бы получилось. Самураи нас заметили. Несколько человек обеспокоенно повернулись. Я уже был так близко, что разглядел удивленное выражение лица одного из них. Только бы получилось. Он схватился за рукоять меча, потянул поводья, и вдруг справа вспыхнул свет от огненного взрыва, накрывшего крепость. Получилось. Накамура и Сайго атаковали крепость, чтобы заставить гарнизон стрелять по колонне. Они должны были подобраться как можно ближе к самураям и устроить провокацию, а затем со всех ног удирать как можно дальше, чтобы не попасть под руку Хандану Ибада. Только бы парни уцелели. Тени заиграли на доспехах и одежде самурая. Он на мгновение отвлекся, и этого хватило, чтобы нанести удар. Мой меч очертил в воздухе кривую дугу, лязгнул по доспехам, выбивая искры. Хлынула кровь из раненого предплечья самурая, а затем прогремели выстрелы. Низкие, звонкие свисты разрезали воздух, и нас с обеих сторон накрыло ударной волной. Гарнизон крепости начал атаку. Моя уловка сработала. Замок Нагана, гарнизонный пост 16 артиллерийской роты 177 имперского полка. Огонь! Скомандовал капитан Глебов. Огонь! Вторил Саныч. Бей по ублюдкам. Две гаубицы выстрелили практически одновременно. Отдачи ствол резко отбросило назад, солдат накрыла пыль магической руды, осевшая на зубах привычным металлическим привкусом. Один снаряд ударил в голову колонны, а второй разнес рьергард. Саныч уже успел подумать, что битвы не будет, но вдруг из дворов появились другие самураи и ударили по крепости буйным магическим зарядом. Огненный шар с полыхающим пламенем на несколько секунд закрыл обзор, опалил стены, но, кажется, никого не задел. А мгновением позже капитан прокричал приказ атаковать. «Заряжай, заряжай! Чего стоишь?» — подгонял Саныч. Пулеметы загрохотали, ружья плевались зарядами магии, мелкие пушки начали превращать мощеную улицу в долину кратеров и воронок. Колонну накрыло рваными облаками грязи и пыли, но не стоило радоваться раньше времени. Саныч знал, что маги выбирались из ситуации похуже. И верно, в ответ на пальбу засверкали стихии. Самураи разогнали пыль, высвободив свою магию. Огонь, ветер, вода и молнии засверкали над ними. Вот-вот рванут на крепость, и тогда придется туго. Саныч сжал покрепче зубы, чувствуя скрип магической пыли. «Готово!» — крикнул Саня. «Гаубица заряжена!» Саныч взметнул руку, готовый бить снова, но вовремя услышал команду капитана. «Гаубицы, ждать!» И только потом заметил, что что-то не так. Самураи не помчались штурмовать крепость, а наоборот начали сдвигаться к середине собственного строя. Нет, план и состоял в том, чтобы заставить их встать плотнее, но они будто играли в поддавки. Сейчас бы ударить изо всех стволов да положить гадов на месте, но почему же капитан медлит? Саныч прищурился, даже чуть больше высунулся из укрытия, чем стоило, по крепости все равно почти ничего не прилетало, и понял, они сами с собой рубятся, что ли, пробормотал он. Чего? Рядом присел Саня. Чего говоришь? Нет, не так, и тут Саныч понял, да там наши, а, удивился Саня. Правда? Ванька потянулся наружу, словно любопытный котенок. Саныч резким движением схватил его за шиворот и грубо брось на земь. Куда? Да, точно, кивнул Саня. Точно наши, ты за старшего, кинул Саныч и, пригнувшись, кинулся к капитану. Нужно доложить, может, тот и сам уже увидел, растянул с приказом, но все равно лучше предупредить, а с расчетом и Саня справится. Не был бы он таким матерым наводчиком, давно б уже соседним редутом командовал. Саныч перебежками добрался до соседнего редута, уже увидел капитана, наблюдающего за боем, чуть приподнялся. Взрыв накрыл крепостную стену внезапно. Грохот оглушил, ударная волна разметала солдат в стороны. Саныч с уже угасающим сознанием тянулся к командиру, который бежал на помощь. «Эн наши!» – прошептал сержант и потерял сознание. Металл на зубах разве что не звенел. Магическое поле так усилилось, что я чувствовал себя в глубине истока. Но эта магия мне была не подвластна, а сражаться нужно. Самураи разозлились не на шутку. Нас окружили. Я бил мечом, палил из пистолета, швырялся молниями, насколько мог. В какой-то момент контролировать магию стало намного проще. Но все равно я не чувствовал полного контроля. Магия могла в любой момент отказать или вырваться из-под моей власти. Словно я только учился крутить педали на велосипеде и мог упасть от каждого неловкого движения. Я беспокоился за медведя, но тот держался молодцом. Его прикрывали офицеры Соколова, пока он палил из ружья и швырялся всеми стихиями с помощью пояса. Однако нас теснили. Спасало только то, что самураи оказались не слишком дружны. Нападали отдельно, рубили мечами, рычали, швырялись огнем, ледяными копьями, ветряными лезвиями, молниями, сотрясали землю. Наши защитные поля на броне уже трещали из последних сил. В крепости, кажется, разглядели нас. Сначала палили без разбору, но теперь били прицельно, мешая самураям накинуться на нас всем вместе. И все же главной опорой выступал Соколов, окруживший нас огненной стеной. Благодаря этому самураям не удавалось напасть всем разом, но все равно бой давался нелегко. Ахахахаха, подходите, ну же, Соколов упивался битвой, с искренней радостью играл со смертью и до сих пор выигрывал. Несколько поверженных противников уже мешались под ногами вражеских самураев. Однако Александр держал свою ярость в узде, не пускался во все тяжкие, а держался строя. Я принял на клинок удар прорвавшегося самурая. «Сдохни!» — крикнул он, ударив следом с помощью молнии. Но это он зря. Я успел выпустить свою магию навстречу. Треск столкнувшихся молний оглушил, а вспышка получилась настолько яркой, что самурай зажмурился и скривился. Тогда-то я выхватил кинжал Танта и всадил ему прямо в пасть. «Сам сдохни!» — прорычал я, проворачивая рукоять. Глаза будто обожгло, резкая боль заставила проморгаться. Пришлось через силу держать их открытыми. И это спасло меня от еще одного противника, тот едва не снес мне голову. Я увернулся, но его убрал медведь, оглушил зарядом чистой магии, а затем вдруг напор ослаб. Самураи попятились, и на мгновение я подумал, что они дрогнули и отступят, однако ряды расступились, пропуская двоих. Хандан и Бада, на фоне пылающих взрывов, мерцаний магических зарядов и поднявшихся клубов дыма они на пару мгновений почудились демонами, йокой в человеческом обличии. Маски на шлемах только добавляли схожести. Магия вокруг них была настолько плотной, что искажала пространство. Медведь вдруг рухнул на колени, оскалился, изо всех сил сопротивляясь магическому полю. Но это был его предел. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Александр, шагнув вперед. «Мне надоело распыляться по мелочам. Ахахаха! Ну, вы поняли, распыляться, Саня!» — гаркнул я в сердцах. «Ладно, ладно!» — махнул он. «Одному против двоих ему не справиться. Только выиграет время, но, наверное, потому он и не спешил кидаться в бой. Тоже сконцентрировал вокруг себя магию, присматривался к противникам. А мы продолжали отбиваться от самураев, которые продолжали кусаться, чтобы не дать нам расслабиться или сбежать. Без поддержки Александра и медведя, которого мы закрыли, сомкнув строй, сражаться стало куда тяжелее. Я понятия не имел, как долго мы сможем держаться. Так что повис вопрос, кто протянет дольше, мы или Соколов. Хандан и Бада оказались немногословными. Выкрикнули что-то короткое и яростное, сверкнули мечами и... Прозвучал горн, все замерли, прислушиваясь. Даже из крепости стали меньше стрелять. А затем волной до нас дошел рев сотен глоток. Боевой клич японских самураев разнесся над городом. Это были Такеда и Нагао. Как только подвернулся шанс, мы ворвались в поместье. Медведь пришел в себя, когда магическое поле ослабло. Я подхватил его и повел за собой. Вышибли двери, и сразу изнутри раздались крики. Мы уже приготовились вступить в бой, но это оказалась прислуга. Несколько человек разбежались, но одного медведь выхватил за шкирку, потряс на весу и злобно рыкнул. Кажется, бедолага обделался. Пленный англичанин, где он? Спросил я по-японски. На самом деле, я не был уверен, где находится Слава. Допросить пока было некого, да и время не позволяло. Вряд ли самураи из числа приближенных к Уэсуги так просто все выложили бы. Но нам подвернулась удача. Внизу. Я покажу, только не трогайте меня. Завизжал слуга. Я кивнул медведю, и тот поставил его обратно. Затем принюхался, сморщился. Эй, бригадир. Да он же. Да, и похрен. И добавил слуге. Веди. Слава нашелся в подвале. Что-то вроде темницы. Он лежал без сознания в небольшой душной комнате. Связанный, избитый, покрытый запекшейся кровью. «Вот суки!» – прорычал медведь. «Я же метнулся проверить пульс». Приложил пальцы к шее, замер. «Он жив! Быстрее, зови медиков!» Слава выглядел откровенно хреново. Пульс еле нащупывался. «Нужно поспешить, иначе даже магия не сможет ему помочь. Так нельзя, это возмутительно!» Гул поднялся в просторном зале поместья Нагао, где собрались главы всех домов, выступивших на стороне Дэйчи. По моему настоянию Накамура и братья Сайго тоже были здесь, а вот медведь почему-то не захотел присоединиться. Наверняка сейчас отдыхал в каком-нибудь кабаке. «Я бы на вашем месте не стал возмущаться, господа», — ровным голосом ответил Авдеев. «Это довольно мягкие последствия, учитывая обстоятельства. Он свободно говорил на японском, поэтому даже переводчика не потребовалось. А благодаря заметному акценту мне было куда легче понимать слова. Вы забираете треть моих земель». Прорычал Дэйчи, а могли бы больше. По закону империи имущество изменников переходит во владение его величества и сената. Генерал-губернатор именем императора, в качестве доброй воли даровал вам ту часть владений, которая должна была отойти его величеству. Вы недовольны щедростью? Дэйчи хотел было снова возразить, но его притормозил Изаму, положив руку на плечо, и жестом приказал остальным замолчать. Гул постепенно утих. «Благодарю», — кивнул Авдеев. И хочу напомнить, что Временное правительство согласилось не вмешиваться в дела кланов только до тех пор, пока они не касаются мирных жителей и армии. Изменники напали на крепость. Я взглянул на Хидзаши и братьев Сайго, которые невольно занервничали. Когда битва утихла, мне не сразу удалось их отыскать. Беспокоился, что им не удалось выбраться живыми после опасного маневра. Я послал их вперед, чтобы они спровоцировали солдат в крепости атаковать колонну. Изао, Сакаку и Ай в разной степени обладали магией огня, и с поддержкой ветра Накамуры смогли создать эффектный огненный заряд, чтобы Глебов отдал нужный приказ. Вот только сами парни оказались под огнем с обеих сторон. Солдаты видели в них самураев, атаковавших крепость, а самураи – провокаторов и врагов. Но все получилось. Авдеев продолжал. Из-за битвы пострадали люди, а главные изменники сбежали, как и множество их приспешников. Такое не должно повториться. Иначе, он сделал небольшую паузу, заставляя всех внимательнее прислушаться. Иначе его величество не будет столь благосклонен. Да, Хандану и Бада удалось удрать. Когда появились Такеда и Нагао, они не стали принимать бой, а просто дали дёру вместе с уцелевшими самураями. Из-за Муздейчи удалось только потрепать часть убегавших, и из дюжины беглецов пятеро нашли свою смерть. Светлейший князь кивнул сопровождающим его офицерам, среди которых оказался тот самый капитан Глебов, и сказал напоследок: «Соответствующие документы передадут в течение недели. У меня все, разрешите откланяться». Он развернулся и пошагал на выход, а, проходя мимо меня с Александром, жестом дал понять, чтобы мы последовали за ним. Я пересекся глазами с Изаму и вышел в коридор следом за Соколовым. «Вы хоть понимаете, что устроили?» – процедил князь. «Защищали интересы империи?» – ухмыльнулся Александр. «Мы же просто мимо проходили, как вдруг. Хватит мне лапшу на уши вешать, граф». Авдеев резко остановился, рассерженно зыркнул на нас. «Снабжение и магические сети – вот чем вы должны заниматься, а не устраивать войну на улицах города. Восстановление проезд дыру в бюджете. Нейман будет в ярости». «А плохие новости?» – усмехнулся Соколов. Авдеев заметно разозлился. «Не забывайтесь, граф. Простите, ваша светлость». Александр убрал ухмылку и поклонился. «А вы?» Теперь Авдеев обратился ко мне. «Успокойте своих японских друзей, и рекомендую на грядущем совете быть крайне убедительным». Маршал вне себя от злости. «Господа», князь кивнул нам обоим и продолжил путь. Офицеры прошагали мимо нас, не обращая особого внимания, но один задержался. Это был Глебов. Он выглядел на 30, может 35, но взгляд выдавал человека с тяжелой судьбой и старил на добрый десяток. «Капитан», улыбнулся Соколов, «наш спаситель, мы обязаны вам». «Обязаны», тихо, но твердо отрезал Глебов. «Очень обязаны, господа, иначе я подумаю, что мне не показалось, и четверо японцев, стоявших возле вас, действительно чертовски похожи на тех, кто атаковал крепость». Мы с Александром переглянулись. Сказать было нечего, но Глебов дал понять, что мы теперь у него в долгу. «Прощайте», — кинул он напоследок и ускоренным шагом догнал Авдеева. Делегация скрылась в дверях. «Знаешь, дружище, а ведь в чем-то князь прав», — протянул Александр, провожая их взглядом. «И в чем же?» Мы двинулись обратно в зал. «Для нас собрание еще не окончено. Ты, Игорь, второй месяц как граф, да и титул получил за гражданскую профессию, но воюешь, словно бывалый дворянин. Уверен, что магоснабжение – это твое призвание». «Хотелось бы мне этого», – вздохнул я, взявшись за ручку двери. «Но титул я получил именно за то, что могу совмещать войну со строительством». Нагая был раздражен и недоволен, его ближайшее окружение тоже. Их жажду мести не удалось утолить из-за бегства братьев Уэсуги, а тут еще и отщепнули территории. Только странным образом. Почти все конфискованное оказалось восточнее Нагана, и только Тойма на западных границах владений Нагая попал в этот список. Оттуда Уэсуги и начали мятеж. В общем, поводов для недовольства хватало. Из прежнего треугольника владений Тойма, Мацумата и Нагаока, в центре которых стоял Нагана, остались только Нагана и Мацумата. Земли Дэйчи прижали с двух сторон и отобрали два крупных портовых города на северном берегу губернии. По традиции мы выслушали мнение всех присутствующих глав кланов, и они сходились на том, что император оборзел, земли отжали по беспределу, и надо с этим что-то делать. Успокоиться всех заставил Такеда. «Дэйчи, брат мой», — сказал он твердым голосом, — «ты ищешь только худой там, где открываются новые возможности. Что ты имеешь в виду?» – проворчал Дэйчи. «Мы стали меньше, но окрепли. А ты узнал, кто поистине тебе верен, и можешь наградить их за это сполна». Самураи задумались. Да, империя прибрала к рукам немалую часть земель, однако и вассалов у Нагая стало меньше. И те владения, что Державин оставил им в качестве доброй воли, уже ждали новых владельцев. Это подняло настроение самураев. Глаза засверкали. Однако Дэйчи лишь задумался, и я решил подкинуть груза на нужную чашу весов. Его величество действительно благосклонен. Он щедр к тем, кто ему верен, независимо от народа, к которому вы принадлежите. Но я видел, как обращаться с местными населением британцы. Они видят в вас рабов. Ресурс, который нужно использовать. Изаму печально кивнул в подтверждение. Да и новость, как погиб славный кузнец Ханмакадзе, уже успела распространиться. «К чему ты ведешь, Игорь-сан?» — проворчал Дэйчи. «Я знаю, что многие из вас задаются вопросом, не стоит ли переметнуться к англичанам. По взглядам стало понятно, что я угадал, но с нами вы сможете получить куда больше. И если поможете мне, ваши традиции останутся с вами. Вы их уже нарушили», — возразил кто-то из самураев. Я слышал, как на Востоке уничтожают йокаев и рушат истоки, а нашим крестьянам забивают головы чепухой. Поддержал его другой. Да, это так, повысил я голос, чтобы заставить их замолчать. Избежать перемен не получится. Мы будем и дальше обучать ваших людей, как и защищать их согласно закону. Однако истоки и отношения с йокаями я могу сохранить. Но мне нужна ваша помощь. Ты снова об этом, воскликнул Дэйчи. У нас был уговор. Мы сдержали свое слово, Нагао-сан, и помогли вам прогнать предателей. Теперь ваша очередь. Дэйчи посмурнел, покосился на Изаму, вздохнул, пару минут молчал, раздумывая, но затем наконец-то ответил. Хорошо, я согласен, Игорь-сан, вы можете рассчитывать на мою поддержку. Благодарю, кивнул я, сказав по-русски. Уверен, вместе мы. Не спеши, Игорь-сан, прервал меня Дэйчи. Я не дурак, и понимаю, что тебе нужны не только наши истоки. Имагава, Хадзё, Токугава и другие дома, что не приносили вассальную клятву ни мне, ни Изаму. Им будет недостаточно нашего примера, чтобы довериться тебе. Он замолчал, но за него продолжил Изаму. Последний из великих домов Ода. Только его решение не оставит выбора остальным кланам. И его глава, Такаши, не станет помогать только потому, что мы тебя поддержали. Не расслабляйся, Игорь-сан. Еще ничего не кончено. Глава 18. Снова больница. Что в Твери, что в Тунгусе, что в Токио, в больницах пахло лекарствами и застоялым потом, и царила атмосфера странного оптимизма. Это когда раненые, перевязанные, поломанные пациенты смеялись, рубились в карты, рассказывали похабные анекдоты и заигрывали с медсестрами. Здесь стирались различия между народами. Русские вполне себе нормально общались с японцами. Кто-то, возможно, встретил тех, из-за кого я оказался на больничной койке. Но вражды я не заметил. В госпитале Нагано разместили пострадавших во время нашей операции. И мирных, и солдат из крепости, им тоже прилетело, оказывается. Многие воины Нагао и Такиды тоже получили ранения, пока добирались до города. Как выяснилось, Изаму успел предупредить Дэйчи. Хандан отправил в Саку свои основные силы, но мятежники столкнулись с объединенными силами Нагао и Такеда и потерпели поражение в довольно тяжелой схватке. А Изаму с Дэйчи двинулись в Нагано, следуя плану Зе. Правда, тайно добираться до места уже было поздно. Уэсуги узнал про неудачу и выступил навстречу. В общем, палаты были битком. Мы с Медведем шагали по коридору третьего этажа под шум голосов и услышали, как в одной из палат впереди кто-то пытался научить русскому языку японского соседа. Громко так, эмоционально. Даже Медведь почему-то насторожился. «Да что ты будешь делать, а? Пельмени? Ну, база, етить. Давай еще раз. Пепи или? Да не так, тьфу ты, нахрен. Пойду покурю. Бригадир, давай-ка ускоримся», — забеспокоился Медведь. «А? Почему?» Но он не ответил, а лишь зашагал быстрее и чуть не врезался в распахнувшуюся дверь самой палаты. Выскочивший оттуда мужик обхватил перебинтованную голову и воскликнул. «Ох, етить, извиняйте, я не хо!» И вдруг он замер, уставившись на медведя. И медведь тоже замер. «Миха, ты что ли?» — ахнул мужик. «Вы знакомы?» — подоспел я. Медведю явно не нравилась эта встреча, но отпираться он не стал. «Да, знакомы. Здаров, Саныч, Миха!» Снова воскликнул мужик. Он кинулся обнимать медведя, хотя макушкой доставал ему только до кадыка, а потом заметил таки меня в брюках, рубашке, с мечом на поясе, и слегка кивнул, признав аристократа. «Здрасте, вашество. Звиняйте, не знаю, как величать. Зови меня Игорь». Я протянул руку. «Саныч». Он ответил рукопожатием. «Вот это, как говорится, встреча. Так, мужики, у меня по вашему поводу так много вопросов образовалось. Но задам их позже. Медведь, обратился я к своему товарищу, ты пока пообщайся с другом, а я на обратном пути подскочу. Бригадир, прорычал он недовольно. Миха, снова заголосил Саныч, а затем схватил медведя и повел обратно по коридору. Уж не думал тебя встретить снова. Ну, пойдем в курилку. Все расскажешь, где пропадал, чем занимался, че почем. Я усмехнулся, проводил их взглядом и продолжил путь. Слава выглядел очень хреново. Весь перебинтованный, бледный, левый глаз был закрыт гематомой, а правый хмуро уставился в стену. Но все равно это было лучше, чем когда мы нашли его в поместье Нагао после битвы. Избитого, покрытого ранами и без сознания. Я удачно зашел, в палате был только он. Вторая койка пустовала. Слава не сразу заметил меня, увидел, только когда я встал перед ним. «О, Игорь!» — прохрипел слабым голосом. «Рад тебя видеть, искренне сказал я. «Не напрягайся, если трудно говорить». «Нет, нормально, только дай», он сглотнул, «воды». Я протянул к его губам стакан, стоявший на тумбочке у кровати. Слава с жадностью выпил все до дна и с наслаждением выдохнул. «Ха-ха, спасибо, теперь намного легче». Его голос заметно окреп. «Я думал, ты из-за травм болтать не можешь». «Да не, эти гады даже челюсть не трогали, чтобы говорить мог. А медсестра, блин, оставила воду и ушла. Сидел тут, мучился. Старался не смотреть на стакан. Мне почему-то стало смешно. Немного отлегло. Я улыбнулся и сел на стул рядом как раз под открытой форточкой, чтобы свежий воздух немного спасал от духоты. Мы боялись за тебя. Можешь рассказать, что случилось?» Слава покривился, поелозил ногой, но тут же зажмурился от резкой боли. «Чешется, зараза», — пояснил он. «Меня раскрыли, вот что. Хамелеон, он самый, ну или его помощники. Я заночевал в гостинице, готовился к нашему нападению. Все шло отлично, но вдруг появился человек в маске. Прямо как в тот раз, на истоке. Мне сначала удалось бежать, но недалеко. Вот тебе успел позвонить, а затем...» «Понял», — вздохнул я. «Не удалось узнать, кто это был». «Не, следующее, что помню, как меня допрашивал этот ублюдок Бада. Вы с ним покончили, кстати?» «Нет, оба уесуги успели сбежать». Слава недовольно фыркнул и замолчал, в глазах сверкнула злость. «Ну, может, оно и к лучшему», — сказал он после недолгой паузы. «Значит, будет шанс расквитаться самому. Мне нравится твой настрой, дружище». «Дружище», — ухмыльнулся он, — «наглый мелкий корпорат, которому ты когда-то фингал поставил». Я не нашелся, что ответить, только улыбался, глядя на его перебинтованную физиономию. «Ладно, надеюсь, я страдал не зря, и у нас получилось заручиться поддержкой Нагао». «Ага, остался Ода, но я уже отправил поручение для начала стройки. Алена хотела примчаться в Нагано, но я ее остановил. Сейчас ее предстояла куда более важная работа. Настало время притворить нашу задумку в жизнь, а послезавтра мне нужно отчитаться Державину и представить проект магоснабжения. Я успел немного разузнать про них. Такашиода довольно категоричный человек. Говорят, во время вторжения на Хансю он был болен, и поэтому не мог участвовать в сражениях. А когда оправился, обнаружил, что часть его земель оказались за новой границей. Да уж, так себе выздоровление. Ага, согласен. Слава снова заелозил, чтобы почесаться где-то в области задницы, но это, очевидно, не удалось. Игорь, слушай, а ты не мог бы?